На своей волне для своей области. Радио России Иваново. 18:19. Радио России Иваново продолжает работу в эфире. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В студии Дома радио Ирина Калинина. И сегодня гость нашей студии Павел Максименко, директор Ивановского межрайонного центра занятости населения. Добрый вечер. Здравствуйте. И мы сегодня будем говорить о ситуации, которая сложилась на рынке труда, о том, как найти работу в наше непростое время, реально ли найти работу, кто найдет ее быстрее, кто медленнее, и какую помощь будут оказывать и оказывают безработным гражданам, имеющим такой статус. Мы работаем в прямом эфире, 93-69-20, телефон прямого эфира, 93-69-20, телефон прямого эфира. А мы начнем нашу беседу. Павел Александрович, расскажите, какая ситуация на рынке труда? У нас больше желающих или вакансий? Ситуация на рынке труда в 2020 году очень сильно изменилась по сравнению с тем, что было в предыдущие годы. В настоящее время у нас на учете стоит более 12 тысяч граждан безработных, хотя в прошлые годы было где-то от 900 до 1000 человек одномоментно. Это связано, конечно, с распространением коронавирусной инфекции. В апреле месяце, во время введения ограничительных мер, наша работа была переведена в дистанционный режим постановлением правительства Российской Федерации. Мы стали принимать заявления от граждан дистанционно, а не лично, как ранее было на личном приеме. И, естественно, очень увеличилось количество заявлений, которые к нам стали подавать. Вот если ранее где-то в месяц к нам примерно 350 граждан обращалось по вопросу трудоустройства, то, например, в апреле текущего года практически 5000 заявлений только за две трети месяца нам было подано через интернет. Как я уже сказал, в настоящее время порядка 12 тысяч у нас стоит на учете безработных. Заявления нами принимаются через портал «Работа в России». Это портал, созданный Рострудом, а он находится по адресу trudvsem.ru, электронный адрес в интернете. Граждане могут зайти на этот портал и подать заявление, имея подтвержденную учетную запись портала госуслуг. Некоторые также подают заявление через портал госуслуг, но я рекомендовал бы заходить именно на портал «Работа в России», потому что в таком случае заявление заполняется в полном объеме, и оно сразу принимается в работу. Те граждане, которые подают через госуслуги, им приходится еще дополнительно потом заходить в заявление на портале «Работа в России» и дополнять сведения, которые не передаются через госуслуги. Павел Александрович, вот вы говорите, что 12 тысяч человек стоит на учете в Центре занятости населения. Это по всей Ивановской области? Нет. Или город Иваново? Наш Центр занятости обслуживает город Иваново, Ивановский район и Кохма. Это порядка 470 тысяч населения, практически половина Ивановской области. Половина Ивановской. То есть, если так навскидку, если 12 тысяч – это вот три муниципалитета, еще 12, то есть примерно 25 тысяч человек может быть у нас без работы. А вакансии? Сколько вакансий? Вот количество вакансий, оно изменилось незначительно. Количество вакансий тоже повысилось. Вот если в прошлом году на этот период было 4300 вакансий, у нас сейчас в данный момент 4886 вакансий. Средняя заработная плата по нашим вакансиям 19 500 рублей. Требуются разнообразные. Давайте поговорим, кто требуется. Вот 4886 вакансий. Кто требуется? Кого хотят работодатели? Самые распространенные вакансии – это, например, врач, 256 вакансий, медсестра, инженер, воспитатель. Это касается ИТР и служащих. Если брать и рабочих, то самые распространенные вакансии – это швея. Требуется более 300 человек только в швейные цеха. Продавцы требуются, уборщики помещений, водители автомобилей. Есть вакансии самые разнообразные, и, в принципе, любой гражданин может подобрать себе вакансию. И вакансии также располагаются на портале «Работа в России». Там не только подаются заявления, но там же находятся и вакансии, которые размещают предприятия в нашем центре занятости, вообще в целом по службе занятости по России. Если рассуждать по логике вещей, 12 тысяч человек стоит на учете и 4886 вакансий имеется. Почему, скажем так, 4 тысячи не могут закрыть 12 тысяч соискателей? В чем проблема? Ну, к сожалению, граждане как бы не находят себя в тех профессиях, которые, может быть, на данный момент вакантны. Они ищут что-то лучшее. Естественно, велики запросы по зарплате. Люди хотят, граждане наши, нам более 20-30 тысяч рублей заработной платы. Но, как я сказал, средняя 19,5. Есть, конечно, высокооплачиваемые рабочие места, но там необходимо проходить собеседование. И, может быть, не каждый соискатель устроит работодателя. А можно ли это связывать с тем, что, скажем так, требуются нам медики, требуются нам швеи, требуются нам водители, а на самом деле работу ищут журналисты, менеджеры высшего звена? То есть, скажем так, совпадает ли квалификация соискателей с теми профессиями, которые вы предлагаете? При желании можно было бы, конечно, переучиться, хотя есть такие узкоспециализированные вакансии и профессии у граждан. Но необходимо, наверное, подбирать в каждом случае индивидуально, что хочет гражданин и соответствует ли это ему требованиям. В принципе, большинство могли бы, конечно, найти себе вакансии, но, может быть, они не будут его удовлетворять по уровню заработной платы, но работу найти можно. Это... А каким образом вот идет подбор? В настоящее время подбор идет также дистанционно. Я рекомендовал бы гражданам тоже заходить на сайты, в частности, вот портал «Работа в России». И там можно задать определенные параметры. Это и профессию, и уровень заработной платы, и регион, и район, и город, где будет предлагаться эта вакансия. Сами вакансии обновляются практически ежедневно. Работодатели самостоятельно также в дистанционном режиме заносят эти вакансии на портал, мы их модерируем, проверяем, и граждане видят, в принципе, реальную картину по тем вакансиям, которые на данный момент существуют. Нет, я хотела уточнить вот как. Здесь мне понятно, это такая, а более практически, то есть приходит человек, он приносит к вам некий наверняка пакет документов. Какой пакет документов он приносит? В данный момент мы работаем только дистанционно. Нет, ну неважно, он же и дистанционно какие-то документы предоставляет. Изначально сведения гражданин заполняет в том заявлении, которое подается через портал. Там указывается, ну, естественно, там будут сведения о его профессии, которую он получил, о трудовой деятельности. И в то резюме, которое гражданин заполнил на портале «Работа в России», подавая заявление, из него видно, какая, в принципе, ему работа подходящая. И работодатель также может посмотреть и увидеть, что если гражданин ему подходит, он может даже инициативно его с ним как-то связаться. Ну, вот, допустим, пришел к вам устраиваться на работу банковский работник. Да, и он пишет, что он работал оператором-кассиром. Приносит документы о том, что этого человека... Приносит или предоставляет документы в электронном виде, что этого человека образование экономическое, допустим, да, и хотел бы работать. Вот на что смотрит инспектор по занятости, да, и какие ключевые моменты он смотрит, оценивает, предлагая работу какую-либо? Отправит ли такого, скажем, соискателя работать в какой-нибудь сетевой магазин простым кассиром? Простым кассиром, наверное, нет. Для этого тоже, может быть, нужны какие-то определенные навыки, хотя этому можно обучиться на месте. Будет рассматриваться те вакансии, которые есть в базе данных, если все наиболее подходящие гражданину ему будут предложены. Ну уж если совсем ничего нет, то можно какие-то смежные найти профессии, ну, как вы говорите, и кассир. Почему бы и нет, если нет на данный момент вакансии конкретно вот той, по которой гражданин работал. Если гражданин хочет зарабатывать, он может, в принципе, заработать и кассиром, работая какое-то время. Ну, наверное. Скажите, а вот при трудоустройстве, человека взяли, мы поставили на учет в центре занятости населения, и ему в соответствии с его квалификацией, пожеланиями предлагают некую работу. Сохранилось ли то правило, о котором говорят и переговариваются, что если ты дважды откажешься от предложенной работы, то тебя снимают с учета в центре занятости населения и безвозвратно? Нет, почему безвозвратно? Ранее, когда граждане лично обращались, мы выдавали направление, они, конечно, зависит от того, подходящая эта работа или нет. Если работа действительно подходящая, и человек обладает данной квалификацией, но он отказывается от предлагаемых мест рабочих, именно отказывается, а не работодатель ему отказал, то в таком случае, да, он может быть снят с учета, либо ему предоставлена выплата пособия. Но в настоящий момент, опять же, вот у нас общение с гражданами происходит дистанционно, мы не имеем возможности выдавать направления, и поэтому сейчас граждане по большей части самостоятельно ищут на портале работу. Ну да, давайте тогда поговорим о пособиях, о которых все говорят. И в период пандемии, насколько я знаю, что пособие, что минимальное, что максимальное, было увеличено до 12130 рублей максимальное пособие и до 1500, если я не ошибаюсь, минимальное пособие. Да? Но ведь все-таки есть некие мифы о том, что Путин сказал: платить 12 тысяч безработным, значит, надо платить 12 тысяч безработным. И полагаю, наверное, вы и ваши сотрудники услышали много негативных отзывов, что вы все-таки эти 12 тысяч президентских так безработным и не выплатили. Павел Александрович, расскажите нам, пожалуйста, принцип начисления пособия по безработице. От чего он зависит? Размер пособия определяется постановлением правительства Российской Федерации. Он рассчитывается для определенных категорий граждан. Вот в текущем году было несколько изменений размеров выплачиваемых пособий, и причем по разным категориям граждан. Да, естественно, президентом в начале года, ну не в начале, в апреле, когда началась пандемия такая активная, было озвучено о мерах поддержки безработных граждан. При этом были названы, да, определенные категории, и уже дальше в постановлении правительства было конкретизировано, каким категориям что выплачивается. Вот, например, минимальное, да, пособие 1500, и максимальное было 12130, а потом было минимальное пособие увеличено на период с мая по август до 4500. 12130 изначально выплачивалось всем тем, кто был уволен после 1 марта, независимо от количества отработанных недель. Системы расчета, конечно, они такие, может быть, для гражданина сложные, но, например, размер пособия зависит от количества отработанных недель за период год на момент обращения его в службу занятости. Это составляет 26 недель. Если у гражданина, например, нет за год отработанных 26 недель именно по трудовому договору, то тогда ему положено минимальное пособие. Если имеется более 26 недель, тогда пособие выплачивается в течение 6 месяцев, но первые 3 месяца 75%, а далее 60%. 75% 60% от чего? Это от средней заработной платы за 3 месяца по последнему месту работы. Ну, у нас новые методики расчета в этом году стали с апреля месяца. Опять же, они были введены постановлением правительства для того, чтобы граждане меньше как бы общались там за получением справок, за предоставлением сведений к нам. И мы берем все эти сведения из пенсионного фонда, из заработка за определенный квартал. Ну, это не буду сейчас рассказывать, да, методику расчета. В общем, гражданину, по сути, если на него производились выплаты, вот, отчислений в пенсионные фонды, то все эти сведения имеются в базе данных, и они к нам поступают. Если гражданин получал официальную зарплату, мы это все видим. Ну вот если, давайте попробуем в абсолютных числах. Если у человека, он отработал 26 недель, угу, и у него, допустим, была средняя заработная плата 10 тысяч рублей для упрощения. Да? 10 не может быть, 12-130 минимальная зарплата. 12-130, да, минимальная. Хорошо, тогда 20 тысяч рублей у него, угу, была зарплата, и он по тем или иным причинам остался без работы. То есть первые 3 месяца он получит 75% от заработка. Вы имеете в виду, если он подал заявление вот как раз где-то в апреле-мае, когда вот начались вот массовые как бы сокращения, на тот момент, если он после 1 марта был уволен, то в любом случае он получал самое максимальное пособие 12130 на 6 месяцев, если у него было 26 недель. Дальше, если 6 месяцев истекало, у нас еще было продление пособия до конца сентября. И плюс еще дополнительно выплачивались деньги в размере 3000 при наличии несовершеннолетних детей. На каждого несовершеннолетнего ребенка была доплата 3000. А какая сейчас ситуация? Все, сентябрь закончился, вот с 1 октября какая ситуация? Что там с пособиями и с теми, кто к вам может прийти там сегодня, завтра и в ближайшие дни? Вот эти доплаты, которые были, например, на детей, они уже на настоящий момент закончились, они были до конца сентября. Пособие сейчас также рассчитывается, как бы вилка от максимального до максимального, от 1,5 до 12,130. И это зависит от, как я уже сказал, выработанных недель. Если человек длительное время не работал, либо имеет очень маленький стаж за год, то он тогда получит пособие на 3 месяца по 1500 в месяц, исходя из этого расчета. Да, я хотел бы еще обратить внимание, вот иногда граждане тоже задают вопрос, почему, например, пособие назначено 1500, а пришло там 500 или там 647 рублей, условно говоря, какие-то рубли, там копейки. Дело в том, что у нас выплачивается не календарными месяцами, а за определенное количество дней. То есть тоже существует система расчета, идет месяц, делится на количество дней, и вот за количество дней от перерегистрации до перерегистрации гражданин получает пособие. Эта сумма не всегда равна месяцу. Первая выплата идет, как правило, за 11 дней, и дальше уже до конца месяца, там, от 12 до там, 30 дня, например, до очередной перерегистрации, и вот такими частями выплачивается. И, в общем, ну, на данный момент все вот эти повышения, которые были с начала года, с апреля месяца, они уже практически не действуют. То есть сейчас проводится расчет так же, как он был до апреля месяца. Это либо процентные соотношения, если гражданин более 26 недель работал, либо, если он менее 26 недель работал, это на 3 месяца минималка. Угу. А максимально сколько может вот теперь получать пособие? Это полгода, да? Да, полгода, 12-130. Что максимально? Что происходит через полгода? Через полгода мы просто прекращаем выплату пособия, и гражданин просто находится у нас на учете, но пособие он уже не получает. Я бы рекомендовал гражданам, да, если они встают на учет, к нам на учет встают в целях поиска работы, и в течение вот времени, которое выплачивается пособие, рекомендую заниматься активным поиском работы, потому что выплата пособия, она не бесконечна, и как настанет время, когда его выплачивать перестанут, а гражданину на что-то надо будет жить. Надо искать работу. 93-69-20, телефон прямого эфира. Мы разговариваем с нашим гостем Павлом Александровичем Максименко, директором Иванского межрайонного центра занятости населения. Мы говорим о ситуации на рынке труда, о постановке на учет в центре занятости, и как найти работу, и какие пособия, и как выплачивать. Павел Александрович, а если, ну, всегда же у людей есть соблазн, есть соблазны, вы это прекрасно понимаете, слегка схитрить, а может быть, где-то и смошенничать. Возможно ли такие ситуации, и как вы с ними работаете, если человек получал полгода свое пособие, потом снялся с учета самостоятельно, пришел, сказал, все, ребят, я ушел. Вот. А через месяц он пришел, сказал, а я все-таки не нашел работу, не смог самостоятельно справиться. Сможет ли такой человек вновь рассчитывать на выплату пособия по безработице? Если человек снялся уже тогда, когда ему прекратили выплату пособия, он может снова встать на учет, но все равно выплата, она составляет не более 6 месяцев в течение года. Так что если он даже вновь встанет, то ему выплачиваться пособие изначально не будет до истечения года с момента как бы первоначального начала получения пособия. Если гражданин снимается одновременно с прекращением выплаты пособия, то в дальнейшем ему надо обязательно трудоустроиться, иначе по закону он не сможет получать пособие в таком случае в течение года. То есть мошенничать не удастся, по большому счету? Нет, смысла в этом никакого нет. Больше, чем положено, не получишь, снимаясь с учета. Давайте вернемся к разговору о постановке на учет Центра занятости населения. Сейчас ваша организация не ведет личный прием, и это связано с ограничительными мерами. Все идет дистанционно через портал госуслуги и через портал «Работа в России». Но ведь не все владеют компьютером. То есть вот это практически как происходит? Какой алгоритм? Да, хотел бы сказать, не все граждане владеют компьютерной грамотностью, не у всех есть компьютер, не у всех есть интернет. Постановление правительства предусмотрено такие ситуации. Мы оказываем содействие в подаче таких заявлений путем приглашения граждан к себе по предварительной записи. Но мы столкнулись с тем, что количество обращений очень большое, и у нас значительно выросла очередь на подачу таких заявлений. В настоящий момент мы приглашаем граждан, как правило, на подтверждение учетной записи на портале госуслуг. Это тоже занимает определенное время. А в дальнейшем мы сейчас наладили взаимодействие с волонтерскими движениями, в частности ОНФ. Они оказывают содействие гражданам в подаче заявлений. То есть мы передаем списки граждан волонтерам, они связываются, и таким образом мы расширили круг, ускорили как бы возможность подачи гражданами заявлений. Теоретически понятно, а практически не очень. Если человек безработный, а компьютера у него нет, каким образом будет происходить постановка на учет? Ну, понятно, где-то волонтер на себя. Каким образом происходит постановка на учет? Ему надо позвонить на наш телефон 41-79-99, сообщить о том, что у него нет возможности подать заявление в электронном виде. Мы запишем его фамилию, имя, отчество, телефон. Дальше с ним свяжутся специалисты, которые занимаются вот подтверждением учетных записей на госуслугах. Они с ним обговорят время, когда ему подойти к нам, потому что подтверждение личности необходимо при его личном посещении службы. Да, ну, естественно, посещение происходит по предварительной записи с соблюдением мер предосторожности, маски, как положено в настоящее время. Мы гражданина принимаем, подтверждаем его учетную запись на госуслугах. Может быть, граждане, конечно, не совсем понимают, что это такое, но без подтвержденной учетной записи в настоящее время невозможно подать, наверное, ни одно заявление в электронном виде. Он получает такую подтвержденную учетную запись, и уже дальше, имея вот такую запись, ему может любой как бы помощник, волонтер помочь подать это заявление. Это занимает иногда очень длительное время, бывает и до часа, потому что необходимо занести много сведений, там в том числе и о трудовой деятельности, и об образовании. Ну, вот с той помощью, которую нам оказывает волонтерское движение, мы как бы стараемся больше помочь. Ну, это регистрация, а дальше? Ведь, по идее, каждые 2 недели соискатель должен как-то... Вот раньше говорили ходить отмечаться. Да, то есть раньше... каждые 2 недели идешь к Крутицкой-2, если это в Иванове, и отмечаешь, что тебе там либо предлагают, либо не предлагают. Как сейчас это все устроено? Раньше, когда был личный прием, граждане 2 раза в месяц приходили к нам на перерегистрацию, они отмечались, получали направление и ходили по тем рабочим местам, которые им предлагались. В настоящее время перерегистрация проводится дистанционно и 1 раз в месяц. При этом не производится телефонный обзвон граждан. Мы всю информацию для перерегистрации получаем из пенсионного фонда. Это сведения о заработной плате, например, о том, что гражданин, возможно, трудоустроился. В настоящее время работодатели обязаны в течение суток уведомить пенсионный фонд о том, что они приняли к себе на работу гражданина. И практически, если работодателям исполняется вот эта обязанность, то мы в течение 2 дней видим уже, что гражданин трудоустроен. К нам обращаться не надо. Поэтому вот в настоящий момент перерегистрация дистанционная. Ну, то есть даже не надо и человеку в личный кабинет заходить, что-то там делать? Это опять же к вопросу о том, что у кого-то нет компьютеров. Да, в личный кабинет можно не заходить, хотя в личном кабинете иногда гражданину направляется информация о вариантах подбора работы, но при отсутствии компьютера с этим возникнут сложности, но здесь, наверное, придется либо опять же к нам за помощью обращаться, чтобы смотреть через компьютер, что ему направлено. Ну, в настоящий момент ситуации вот это, конечно, вызывает определенные сложности у таких граждан. Но все равно можно подбирать варианты. Мы иногда выдаем распечатки гражданам с вариантами работ и даем на руки в печатном виде уже, если они к нам приходят, и они идут по тем вакансиям, которые есть. А у вас и сами хватает сотрудников для того, чтобы справляться вот с таким объемом, вот сейчас 12 тысяч человек, и каждого обзвонить? Нагрузка очень большая. Вот с апреля месяца, вот то, что я сказал, цифра, у нас возросло количество граждан, стоящих на учете, в 12 раз. Штат у нас не расширен, поэтому нагрузка, конечно, запредельная. Первоначально, вот в апреле, в мае месяце у нас сотрудники работали и в выходные, и в праздничные дни, как помните, тогда были майские праздники. Угу. Да, вот практически все праздники мы провели на работе. обрабатывая те заявления, которые вот 5000 в апреле были поданы. Приходится привлекать к этой работе и специалистов из других подразделений, которые не связаны именно непосредственно с обработкой заявлений, но общими усилиями мы в настоящий момент справляемся, по крайней мере, назначаем гражданам пособие, те, которые подали заявление. С, конечно, личным приемом здесь сложнее. Мы могли бы, если бы, конечно, был штат больше, организовать уже и личный прием по записи, но просто уже не хватает работников на это. Ну, у вас у самих свободные вакансии? Да, у нас есть вакансии. Мы могли бы принять граждан к себе, в том числе, на работу. Но желающих нет. Или есть? Или строгий отбор? Ну, желательно наличие образования высшего среднеспециального. Но, как правило, мы стараемся заполнить образующиеся вакансии в нашем центре занятости. Ну, в общем, да, как-то звучит странно. В центре занятости есть вакансии, да? Ну, это такое. Павел Александрович, скажите, а что делать все-таки тем, кто так или иначе по тем или иным причинам не нашел работу по профессии? Особенно много касается это тех соискателей, которые имеют как раз нерабочие профессии востребованные, да, а так называемый офисный планктон. Ну вот, ну нет для них работы. Что предлагает центр занятости? Мы могли бы предложить переобучение граждан на какие-то рабочие специальности. Обычно в течение года у нас относительно большой выбор профессий, но к концу года, как правило, выбор сокращается в связи с завершением финансирования. На данный момент мы могли бы переобучить безработных граждан на такие профессии, как частный охранник, специалист по маникюру, повар, оператор станков с ЧПУ. Вот на данные профессии, на обучение на данные профессии сейчас еще есть вакансии. И если граждане готовы обучиться, они могут связаться с нашими специалистами. Могу продиктовать телефоны, если необходимо. Давайте вы продиктуете телефончик, и мы возьмем телефонный звонок. Угу. По обучению можно звонить по телефонам 41 45 42, либо 41 45 40. Угу. 41, 45, 42, 41, 45, 40. Это те, кто хочет переобучиться. У нас телефонный звонок. Надевайте наушники. Угу. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Ольга Александровна. Я звоню очень обеспокоенно, что дочь, значит, отработала один день. Она думала, что там получится в этом ЖКХ. И потом устроится. А ей сразу вляпали эту печать, что она трудоустроена. А она посмотрела, это не ее совершенно, не ее профиль в ЖКХ работать. И рассчиталась. И вот у нее получилось один день только. Как бы она, это самое, устроена. И тут же рассчиталась на следующий день. И вот она встала на биржу труда, да? И что сейчас будет? И какую ей зарплату будут платить по безработице? Она очень тщательно ищет работу. Каждый день. И вот по три, по два раза ездит на собеседование, но звонка не получает. И как быть? Ольга Александровна, спасибо. Угу. А подскажите, в течение года сколько как бы трудового стажа у вашей дочери было? У моей дочери 17 лет трудового стажа. Это она работала по питанию в детских садах бухгалтером. Ольга Александровна, 17 лет. То есть до вот этого трудоустройства однодневного у нее практически весь год был рабочий? Да. В таком случае она будет получать пособие в течение 6 месяцев. Оно будет рассчитываться в процентном соотношении. Она может взять справку на последнем месте работы о средней заработной плате за последние 3 месяца. Но даже из одного рабочего дня этот расчет можно произвести. Либо, если она работала ранее, мы эти сведения получим с предыдущих мест работы через пенсионный фонд. И ей насчитаем пособие. Все будет зависеть от размера зарплаты, которую она получала. Вот. Ну, 16 тысяч у ее была зарплата в этом, в администрации города, где вот ресторан «Москва-то», вот она где работала. Наверное, этого размера будет достаточно, чтобы получать максимальный размер пособия, по крайней мере, первые 3 месяца. 75%. Вот я обеспокоена была этим днем. Думаю, этот день ей вляпали, не спросили ее ничего, не согласовались с ней. Вляпали, и тут же она говорит, это не мое. Ну, вроде, поучись, иди. Она сходила, как посмотрела, но не ее абсолютно. Ольга Александровна, мы поняли. Спасибо вам за вопрос. Я думаю, что мы с нашим гостем ответили. Пусть ваша дочь обращается в центр занятости. Огромное-огромное спасибо. Пусть она ищет работу, ищет. Пусть она подает заявление через портал «Работа в России». Спасибо. Ну, я думаю, что мы разъяснили нашему радиослушателю, какая здесь ситуация. А мы вернемся к переобучению. Ну, профессии маникюрша, повара и частный охранник. Группы еще набираются, можно позвонить. А было еще приглашение, насколько я знаю, вот на другое обучение через портал WorldSkills, и уже вроде бы как и группа набрана. Какая ситуация? Или не набрана? Там предлагали в том числе, насколько я знаю, например, мастера, которые создают веб-сайты. Это идет не по линии службы занятости обучения, оно идет по линии Минпросвещения. Вот. Мы в данном случае только подтверждаем, что гражданин является ищущим работу. Заявки на такое обучение подаются также через портал «Работа в России». Там есть вкладки определенные, да, записаться на обучение. Гражданам, которые хотели бы там обучиться, можно там подать заявку, и я думаю, что там им будет, придет сообщение, каким образом провести это обучение. То есть это помимо уже вашей организации? Да. Ну, кроме того, обучения безработных граждан, мы, кстати, проводим также обучение определенных категорий граждан, например, вот, лиц старше 50 лет и предпенсионного возраста, а также проводим обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях. Это все проводится в рамках национального проекта «Демография». Но, как правило, мы в начале года проводим аукционы на определение учебных заведений, которые будут проводить обучение. В течение года проводим, а сейчас вот в связи с тем, что уже как бы год завершается, у нас уже обучение по этим программам завершено. Но с началом следующего года мы также его возобновим уже на текущий 2021 год. Обучение завершено. А можете какие-то цифры привести, кого и чему переобучили, научили? Да, например, граждане старше 50 лет, вот проведено обучение 257 граждан, профессии самые разные, я вот, к сожалению, не взял полный их перечень, но, как правило, там есть, как всегда, и охранники, есть и специалисты, есть и бухгалтерский учет, есть, например, специалист в сфере закупок. Ну, в общем, те специальности, по которым граждане могли бы в дальнейшем трудоустроиться, учитывая их возраст. Как правило, они таким образом подбираются. По женщинам с детьми в возрасте до 3 лет меньше у нас было обучено, всего 34 женщины. Но здесь надо вот определенные условия, что она именно с ребенком в возрасте до 3 лет в отпуске по уходу за ребенком. Либо дети дошкольного возраста, и она, женщина, не состоит в трудовых отношениях. А вы каким-то образом отслеживаете судьбу тех, кто прошел у вас обучение и переобучение, их дальнейшую судьбу в плане трудоустройства и жизни? Да, одним из показателей вот, эффективности обучения граждан является их дальнейшее трудоустройство. Естественно, уже на этапе как бы, подбора обучения мы решаем вопрос о дальнейшем трудоустройстве. Хотелось бы, конечно, гражданина обучить так, чтобы он потом по этой специальности трудоустроился. И поэтому мы и программу-то, в принципе, подбираем как бы с расчетом на то, что в дальнейшем эта профессия будет востребована, и гражданин будет востребован на рынке труда. У нас есть телефонный звонок, мы возьмем его. Алло, добрый вечер, слушаем вас, как вас зовут? Да, здравствуйте, Надежда. Спасибо за интересную передачу. Подскажите, пожалуйста, вот, допустим, если человек сам уволился с другого города с хорошей зарплатой в июне и встал здесь на биржу в Иваново, то какая у него должна быть вот оплата, вот это вот пособие? Спасибо. То есть что нужно для этого, как бы, ну, то, что там предоставлять, или как из пенсионного фонда сказали, что это все будет? Я, наверное, я понял ваш вопрос. Я, наверное, не сказал в начале, что заявление подается по месту жительства гражданина, это место его прописки. То есть, если он даже работал где-то в другом регионе, а прописан в город Иваново, Ивановский район или Кохма, они подают заявление вот как раз в наш центр занятости, несмотря на то, где они фактически проживают. Если гражданин в июне был уволен, и у него имеется трудовой стаж на момент подачи 26 недель, как я говорил, то пособие будет 6 месяцев в процентном исчислении. Если, как вы сказали, зарплата была хорошая, ну, наверное, достаточно, больше 20 тысяч, по крайней мере, то и 75%, и 60% от нее будут составлять, ну, 12-130 минимум. 12-130 – это максимальное пособие, которое можно получать на данный момент. Так что, наверное, данный гражданин может рассчитывать на 6 месяцев 12-130. А вот, кстати, вернемся к вопросу, то, что где зарегистрировано, там нужно подавать заявление. Угу. Я так понимаю, что были такие проблемы, когда... Да, у нас первоначально были проблемы, когда только мы начинали дистанционную работу, граждане не совсем понимали, они считали, что необходимо подавать по месту фактического проживания. А у нас работа организована таким образом, что у нас каждый центр занятости отдельное юридическое лицо и подается по месту прописки. И потом гражданам приходилось просто заново вставать на учет в новых центрах занятости. Частично кто-то терял часть пособия в этих случаях. В настоящее время вроде бы проблем таких нет. Все уже подают правильно. И на сайте, вот на портале «Работа в России» более подробно прописана информация о вообще порядке подачи заявлений. Там более понятно написано, что надо по месту прописки именно. Ну, давайте немножко подводить итоги, наверное, нашей программы. Я напомню, сегодня в гостях у нас был Павел Максименко, директор Иванского межрайонного центра занятости населения. Мы говорили о ситуации на рынке труда, о постановке на учет. И давайте коротенько пробежимся, что если вы вдруг остались безработным, и у вас было 26 недель, да, работы в этом году и официальный заработок, вы можете встать на учет в Центр занятости населения. Через портал «Работа в России». Через портал «Работа в России», через госуслуги.ру, да, через этот портал. Да, но я бы все-таки просил лучше через портал «Работа в России». Там заявление в более полном объеме подается. В более полном объеме. Соответственно, нужно учитывать, что нужно вставать на учет там, где ты прописан, да, да, и в избежании каких-либо ситуаций. Вакансии у нас какие-никакие есть. Около 5000 вакансий, вы сказали, да, есть в базе данных. Конечно, востребованы врачи, медсестры, швеи, водители. Да? Да. И средняя заработная плата, которая предлагается по этим вакансиям, 19,5 тысяч рублей. Да. Все правильно. Если же вдруг человеку захочется поменять профессию, то есть шанс пройти. Он может обучиться, да, но желательно это начинать в начале года. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. За приглашение. Радио России заканчивает свою программу региональную. В студии была Ирина Калинина. Всего доброго. До встречи в эфире. Вы слушали Радио России Иваново.